Всем добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вам расскажем про премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттер. Ну, ты знаешь... Давай честно скажем сразу нашим радиослушателям. Во-первых, почему с ним в студии, а не мотаемся от экрана до экрана, который показывает футбол. Во-вторых, наш сегодняшний выбор, наша сегодняшняя героиня, естественно, связана с происходящим сейчас чемпионатом мира. И мне кажется, вот уже вот только несколько дней прошло, да, вот первая там неделя. Ну, смотри, сколько всего замечательного. Бразильцы... Впервые, по-моему, за полвека не выиграли первый матч у кого? У швейцарцев. А немцы, великие немцы, чемпионы последнего круга, проиграли мексиканцам. Мы, сборная Россия, 5-0. Ой, ладно уже. Спокойно, спокойно. Не отнимай у меня радость. Мы, так сказать, набросали 5 мячей прямо как на тренировке. Спасибо за аплодисменты. Надо было сладить всю эту неделю. Блистательной команде Саудовской Аравии. Просто блистательной. 5-0 выиграли. Фаворитом. Не, они не фаворит. Чемпионата. В истории Саудовской Аравии это серьезная команда для Саудовской Аравии. Вот. Но, ты знаешь, для меня самое сильное впечатление за эту неделю, может, даже не по качеству игры, потому что была замечательная игра, фантастическая игра, там, Португалия, Испания и так далее. А вот ничья скромных исландцев с великими аргентинцами, она, понимаешь, исландская команда, которая еще на чемпионате Европы себе заявила, и за нее... У нее очень много, кстати, болельщиков в России, и не только в России. Вот у меня есть добрая приятельница, она живет в Америке, так она даже, так сказать, свои щеки украсила, она россиянка, так она свои щеки украсила исландским флагом, гордо передвигается по Нью-Йорку с этими флажками на щеках, потому что исландская команда, и это об этом много писалось и говорилось, и в этой студии говорилось, по еще в спортивных программах, она, по сути, любительская команда. Там играют там, зубные врачи, те самые пожарники. Даже Сергей Лавров, наш министр иностранных дел, как-то пошутил, что, что мы беспокоимся о том, чтобы, когда был бы чемпионат, как бы чего, так сказать, не случилось в Рейкьявике или где-то в другом месте в Исландии, если, дай бог, там случится пожар, то некому будет тушить, поскольку все пожарники в качестве уже их другой, уже здесь, в качестве их хобби футбола находятся на поле чемпионата мира. Но это недалеко от правды, потому что Исландия страна маленькая, там же 350 тысяч, 340 тысяч, по-моему, все население. Знаешь, я вот только что... Еще одна причина, конечно же, футбол, но еще одна причина, которую я предложил тебе, мой друг Нарышкин, и твоему глубоко уважаемому главному редактору Алексею Алексеевичу Венедиктову сегодняшнюю программу посвятить нашей исландской премьер-министру, потому что вот я буквально три дня назад вернулся из Исландии, и должен тебе сказать, как раз сделал интервью с нашей нынешней героиней Катрин Якобсдоттер, и это сильнейшее впечатление на вас произвела эта девушка. Страна, во-первых, страна. Я до этого... А первый раз были, да? Нет, Вы слушайте, я же знаю, вы для «Формулы власти» сколько, наверное, раз 5 ездили. Да, я, во-первых, там премьеров, много лет был президент Гримсон. Гримсон, да. И я с удовольствием с ним делал несколько раз программу. Потом мы делали программу с президентом нынешним, Гудни Йоханссоном. Где-то больше года назад. Так, вы говорили, что в связи с чемпионатом вы и Гримсона интервьюировали, и кого-то еще, и в связи с чемпионатом вы уехали в Исландию в очередной раз и пообщались с нашей Исландией. Исландия страна замечательная. Она, может быть, самая маленькая в мире по количеству людей на квадратный километр, потому что она достаточно большой территорий, огромный остров, а население там буквально несколько сот тысяч человек. Свободно им там живется, конечно. Не, ну, 340 тысяч населения, 340, да. Вот, а территория 103 тысячи квадратных километров, понимаешь, это огромное. Так вот, я людей делю на три категории по их времяпровождению во время отпусков на отдыхающих, туристов и путешественников. Но отдыхающие, наверное, те люди, которые, знаешь, как к России на сковородке переворачиваются, да, да, да, на лежаках около моря, так сказать, могут там неделями крутиться под солнцем. Исландия не для них. Исландия даже не для туристов, потому что все основные сведения туристические, которые туристы очень любят записывать, значит, высоту собора, да, да, да, там, длину устья или глубину колодца, глубину колодца и так далее. А вот путешественники, которым нужны, любят люди новые ощущения, новые виды, совершенно такие не очень освоенные людьми территории, Исландия в самый раз. А еще замечательно, это вот если приехать в Исландию, взять, так сказать, в аренду, так сказать, кто может это позволить, в принципе, это там не, совсем недорого, машину, внедорожник, и уехать куда-то вглубь страны. Там вообще даже, во-первых, телефоны не берут, там, и там такая абсолютно такая вулканическая, так сказать, природа, они же, это все вулканической породы, у них состоит их твердь. Очень интересная страна. Михаил Гусман и наша новая передача «Клуб путешественников». В Исландию. Да. Вечные ветра. Давайте к девушке-то ближе. Давайте, девушка ближе. Но тем более вы же ее видели. Я даже интервью взял. Хороша. Да, ну как. Она... Молода. Трое сыновей. Да. Журналистка. Да. Бывшая. Комсомолка. Нет, она из партии зеленых, хотя левых зеленых. Они, ее партия так и называется, зеленый-левый. А зовут ее, как ты правильно сказал, Кэтрин Якобсдоттер. Но вот здесь первое, мы уже говорили про разных исландских руководителей нашей программы, как известно, в Исландии нет фамилий. И если вот у мужчин там вторым как бы именем, потому что у нас появляется отчество. Ну, да. Президент у них Гудни Йоханнесон. То есть Гудни сын Йоханнесон. Сын, да, ну, конечно. Да. А дочь это дочь. Дочь, да. То есть Катерина Яковлевна, это, условно говоря, Екатерина Яковлевна. Хорошо. Собственно, я к ней в интервью так и обращался, когда мы договорились и выяснили. Она оценила ваш юмор? Ну, во всяком случае, она все откликалась. Ну, когда мы... Подумает, как он сумасшедший из России приехал. Ну, рехнулись они там совсем, Екатерина и Яковлевна. Ну, да, почему? Вот. И потом, ей даже было приятно, так сказать, звучало. Екатерина Яковлевна, госпожа премьер-министр, Екатерина Яковлевна. И вот она вот, Катрин Якобсдоттер, премьер-министр Исландии. Она... Кстати, премьер-министр не так давно, она меньше года стала, как премьер. Ей 42 года, она 76 года рождения. Ну вот, кстати, почему... Миловидная, невысокая, щупленькая. У них же, на самом деле, серьезный кризис с правительством. У них, по-моему, за 2 года сменилось 4 премьер-министра. Ну, даже несколько лет назад, я даже помню, мы не с вами, с Соломиным делали передачу про премьер-министра, который ушел под давлением общественности. Потому что, помните, были всякие вот эти панамские... Россия и прочее. Я тоже с ним делал интервью. Но это было не 2 года назад. Это было... Хотя нет, позапрошлым году. Угу. Да. Он, кстати, кончал наш Плехановский институт. Это тоже пример. Да. Но смешной был, конечно, тоже парень. Это замечательный исландский пример, потому что, он, кстати, там, в общем-то, достаточно, на мой взгляд, невинная жертва этой всей панамской истории. Но я вчера вспоминаю, я, тоже как-то о нем говорил. Мы когда с ним закончили интервью, вдруг он говорит, а вы знаете... Генлёйксон, да, Давид Генлёйксон. Да, а он говорит, знаете, что я знаю? Я говорю, нет. И начал петь гимн еще Советского Союза. Угу. Понимаете, это было так смешно. От начала до конца, это его, как следует, обучили в общежитии Плехановки. Вот. Но это, кстати, не помешало потом ему все-таки досрочно уйти в отставку. Потом еще один премьер у них ушел, как раз освободив кресло для нашей героини, из-за того, что... Не смог сформировать правительство. Подождите, нет. Там была какая-то история с премьером, чей отец написал какое-то письмо в поддержку какого-то бывшего осужденного за педофилию. В общем, там разгорелся скандал колоссальный. Вообще страна очень многопартийная. Там даже сейчас правительство и в парламенте особенно куча разных партий. Угу. Когда-то это вообще была страна такой всеобщей демократии. На заре их образования, это было там где-то в 8 веке, что ли, в 9 веке, они же собирались, вот эти самые викинги, на то, что у нас называется общенародный сход, и на этих общенародных сходах, собственно, и выбирали свою власть. Вот. А что касается нашей замечательной Катрин... Она, собственно, коренная сказать, из города, из столицы, из Рейкьявика, из очень такой известной в Рейкьявике семьи. Интеллигент у него. Там все гуманитарии, писатели, художники. Ну, достаточно сказать, что прабабушка, она была известная писательница Теодора Торнсен. Это, так сказать, она умерла достаточно в глубоком возрасте, ей было почти 100 лет, в начале 50-х. У нее был известный поэт, ее дядя Сигурдсон. Вот. Она поэтому, естественно, пошла по филологической линии, изучала исландский и французский языки в университете. Кстати, она, естественно, говорит на совершенно свободном английском. Вот. Магистр в области исландской литературы. Долго занималась исландской литературой. И, так сказать, ушла работать достаточно еще молодой девушкой на исландскую государственную радиотелевизионную службу. И у нее, кстати, есть такой, вот, знаешь, журналистский драйв. А это и в интервью чувствуется, вот когда с ней разговариваешь, она так остро реагирует. Она как ведущая себя? Чувствуется, что у нее такая это журналистская мифа? Она работала фрилансером, но у нее много поменяла мест работы. Ой, и интересно, слушайте, интересная у нее подробность из карьеры, и журналисты, когда с ней встречались, вот после ее избрания в конце прошлого года, отрыли клип. Старый-старый, по-моему, даже 20-летней давности, какой-то местной исландской группы, где она в роли какой-то домохозяйки жертвы, черно-белый клип, убегает от каких-то двух таких серьезных джентльменов в костюмах. И она в одном из интервью рассказывает, что она вообще вот любит такую всякую активность, это ее друзья попросили снять. Она очень живая, передача, это было очень забавно, у нее очень скромная офис премьера в центре Рейкьявика. Мы приехали, пока там расставляли оборудование. Это было, я говорю, буквально неделю назад. А у меня в офисе очень много женщин работает. И, так сказать, подходили, здоровались. Ну, еще какая-то подошла миловидная женщина, поздоровалась. Там сказала, ну, как дела, там, все хорошо. Поверьте, что она есть. То есть, ну, совершенно она не, так сказать, не несет в себе такой напыщенность какую-то, абсолютно, так сказать, свободная, демократичная, легкая в общении. Вот. Но в Исландии партия зеленых, вообще Исландия, скажем так, помешана на экологии. Там очень блюдут вообще все экологические законы, и, по-моему, они там очень в этом плане сверхстрогие, эти экологические законы. Но поэтому там появление в конце 90-х, точнее, в 99-м году партии зеленых было естественным, потому что мало того, что, так сказать, было принято куча законов по сохранению природы, так еще целая партия образовалась, но она такого левого толка, и она, наша Катрин, уже почти что с самого начала, с 2000-го, начала 2000-х, была заместителем председателя партии. Она практически с момента основания. Да, да, она была одним из основателей партии. Стояла у истоков, как говорится. Да, ну, потому что она очень подробно говорила о роли зеленых, вообще, что такое партия зеленых. Ты знаешь, вот если хочешь, можно буквально сейчас небольшой кусочек из ее интервью со мной, что такое зеленый, потому что я ее спросил, а что такое сегодня зеленые партии? Потом она называет партия левых зеленых. А я ее еще спросил, а есть правые зеленые или там зеленые цены? Она все это честно рассказала, потому что мы знаем о мощной партии зеленых в Германии, вообще, кстати, чтобы ты понимал, сегодня партия зеленых почти в 90 странах. Я думаю, даже в России есть. Среди конечно. Вот этих вот там сотни. Есть. Они, может, не такие на виду, не такие, может быть, активные, такие, так сказать, массовые. Ну, конечно, есть. Но, понимаешь, они, может, не оформлены в партию, всякие экологисты и так далее. Угу. А это серьезные. Зеленые входили в правительство Германии в свое время. Причем, мне кажется, важно не путать, когда мы слышим зеленые, это не обязательно Greenpeace и какие-то различные там фонды поддержки дикой природы. Ними, да, там есть какие-то определенные устремления. У нас принципиальное разногласие, а с другой стороны, у них есть как бы некое общее рамочное устремление. Конечно. Вот давай послушаем Якова Зотер, что он говорит о партии зеленых. My party is a left-green party, so our values наши основные ценности – это демократические и социалистические ценности, экология, общественное согласие, урегулирование конфликтов мирным путем. И, помимо всего прочего, наша партия – это феминистская партия. Наша партия, пожалуй, еще с большим левым уклоном, чем многие другие партии зеленых. Партия была создана в 1999 году. Исландия, быть может, из-за того, что мы маленькая страна, страна, где всегда дуют ветры, не очень-то думала о проблеме загрязнения окружающей среды по сравнению с остальной Европой, которая начала задумываться над проблемой загрязнения в 70-е годы. А в Исландии всегда ветрено, и нет никаких загрязнений. Ну, вы понимаете. Так что мы совершенно не были озабочены защитой окружающей среды. Но когда было основано лево-зеленое движение, то в Исландии разгорелись споры относительно того, сколько возобновляемых ресурсов следует использовать, например, гидроэлектроэнергии для работы тяжелой промышленности. И из-за этого в Исландии возник большой конфликт. Поэтому я, собственно, и стала членом этой партии, хотя я всегда придерживалась взглядов левого толка. Конечно, я очень люблю бывать на природе. Каждый раз, когда я возвращаюсь из других стран домой, меня поражает нетронутая, девственная природа. И это действительно очень большая ценность. Я думаю, что самые большие нетронутые территории во всей Европе находятся у нас, в Исландии, горные районы Исландии. И мы должны их ценить и беречь для будущих поколений исландцев. Продолжаем. Михаил Гусман, Алексей Нарышкин. И вы слышали сейчас голос Катрины Якобсдоттер, премьер-министра Исландии, представительницу левых зеленых. Собственно, она объясняла, что такое левые зеленые. Интересно, какие есть еще центральные зеленые, центристские зеленые. Есть. Потому что ведь у них же не только, так сказать, экологические всякие требования, так сказать, принципы, но они говорят по многим общеполитическим вопросам. Но Якобсдоттер, она удачно, на самом деле, совмещала всегда свою журналистскую деятельность с такой, скажем так, подработкой в политике. То есть у нее и опыт был в муниципальных советах. И с 2007 года она член Альтинга. Альтинг – это однопалатный парламент Исландии. Тоже камерный, тоже маленький. Там, по-моему, 60 человек. Ты знаешь, вот, чем она мне еще очень интересна? Вот она, кстати, тоже это говорила в интервью, просто нельзя, сказать, если все интервью сейчас мы включим, то у нас не останется время для нашего разговора, да. Но она такой большой борец с коррупцией. В Исландии ее практически нет, но она в разговоре с тем, чем она тогда борется? Ну вот, она, в принципе, сказать, борется с тем, чтобы даже не было предпосылок коррупции. Но что важно, что вот если посчитать исландскую прессу, вот даже за 10 лет, допустим, да, которая она в политике, вот ничего про нее, вот мало-мальски порочащего, в прессе не было. Вот просто ничего. Она в этом плане не то, что там тефлоновая, а просто вот не было ничего, ни к чему не могли придраться. Ты знаешь, я много разговаривал в Рейкьявике. У нас там, кстати сказать, очень активное посольство, очень высокопрофессиональный кадровый дипломат с многолетним опытом посол Антон Селович Васильев. Он тоже... Ну, понимаешь, вообще очень хорошо, когда наши... Там, и, кстати, все дипломаты рабочего посольства во главе с послом, они просто влюблены в страну. Вообще очень хорошо, когда в стране работают вот нашими дипломатами люди, которые любят страну, в которой они работают, понимают ее. Хорош такой... Вот у посла нашего, понимаешь, прямые отношения, вот просто личные отношения и с президентом, и с премьер-министром, и с другими политиками разного спектра. Это очень важно. Да, страна, конечно, небольшая, легче затянуться. Я прекрасно понимаю, почему дипломатам разных стран нравится работать в Исландии, потому что там работа не пыльная. Очень даже непростая. Ну, смотрите, Очень даже непростая. Ну, а что даже непростая? Прямо Исландия важнейший игрок у нас. Ну, понимаешь, я тебе отвечаю. На мировой политической арене. По твоей логике, если для твоей логики, то кроме Китая и Соединенных Штатов вообще игроков нет. Ну, Россия еще. Ну, я говорю, для России. А. Да, понимаешь, для России. Понимаешь, это неправильно. Понимаешь, есть масса нюансов экономического, торгового, политического, общественно-политического, культурного свойства, которое, так сказать, связывает нас с Исландией. Ведь, опять-таки, вот возьми только один штрих, да, среди всего мира в свое время место встречи Рейгана и Горбачев избрали именно Рейкьявик, да, мир-то велик, а встретились они в Рейкьявике. И до сих пор, кстати говоря, во-первых, кстати, исландцы, чтобы ты знал, очень большую роль сыграли во время войны во время этих самых военных конвоев, которые сопровождали грузы по Ленд-лизу. Исландцы очень... вообще, у Исландии, вот даже несмотря на нынешнюю ситуацию, когда исландцы находятся под большим давлением их правительства, под, ну, прежде всего, британским давлением после этих последних событий, но вот исландцев, что называется, на всех уровнях, от простых людей до правительства, очень теплое, доброе и какое-то, знаешь, вот симпатия отношения к России и к россиянам. Это, кстати, их традиция. Потом, если чуть-чуть дальше, относительно недавней истории, то в советское время самолеты в Америку не могли долететь, значит, ну, я говорю там, про 70-е годы, даже про 80-е, беспосадочным рейсом. Вот. И, как правило, они летели или через Дублин ирландский, или через Рейкьявик исландский. Вот. И, так сказать, с тех пор, так сказать, там, например, тогда целый сувенирные отрасли были заточены под еще советских туристов, которые делали остановки в Рейкьявикском аэропорту. Давайте мы сейчас сделаем перерыв. В программе 48 минут с Михаилом Гусманом мы рассказываем вам про Исландию в целом и про премьер-министра этой страны Катрин Якобсдоттир. Через 5 минут мы вернемся. 48 минут. Продолжается наш эфир, программа 48 минут. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Еще раз здрасте. Я Алексей Нарышкин, наш героиня, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. Хочу поправиться. Вот я же сказал, что Исландия, в общем, такая страна, которая вряд ли как-то серьезно влияет на политику, поэтому дипломатам там и нравится работать. Но давайте вспомним, когда весной этого года была история со Скрипалями. Исландия же, по-моему, в числе первых стран сказала, что мы, может быть, будем бойкотировать чемпионат мира и не поедем к вам. Ну, давай так. Руководители страны, в том числе и наши, не приехали, как и в основном большинство руководителей европейских стран. Но позволь, ты знаешь, я почему же начал с футбола. Ну, есть у меня такое, ну, скажем так, аккуратно, ощущение, что если Исландия, вот ей завтра играет с Нигерией, если она их выиграет, и потом еще в третий матч, и вдруг они выскочат из группы, то, во-первых, в Исландии практически никого не останется в стране, все сюда приедут, понимаешь? И странно будут выглядеть руководители, которые останутся дома, в то время как полстраны или три четверти страны будут находиться в России и болеть за свою команду. Видели вот эти духоподъемные кадры, снятые в выходные, как вот эти викинги, исландцы, как они в парке Зарядье собрались, да, там какие-то барабаны, да. Ну что, да. Да нет, я тебе говорю, что исландцы, вот ты знаешь, еще можно по-разному относиться там, к их власти, к их руководителям. Но вот исландская сборная, вот я говорю, сборная чемпионата Европы, вызывает в себе вот всеобщую симпатию. Я вот лично им желаю всяческой удачи. Но, что называется, руководители, то они подтянутся вслед за своей сборной. Понимаешь, вот мы говорили о том, насколько у них достаточно пестрый парламент. Ну, вот представь себе, да, вот в маленькой Исландии всего там 63 человека у них в парламенте, да, представлены. Партия независимости. Вот это самое движение левых зеленых, прогрессивная партия, центристская партия, социал-демократическая партия, партия Возрождения, народная партия и, наконец, внимание, пиратская партия. Знаешь, вот в одной... Кстати, пиратская партия в Европе-то вполне себе котируется. Я знаю, что сам ходишь, так сказать, в президиум пиратской партии России, да. Что ты известный заслуженный член, всероссийский, да. Всероссийский пират. Но это не означает, что, так сказать, они так уж распространены. Я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что в маленьком парламенте пестро, да. Исландии, там, сейчас посчитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь партий. Понимаешь? Это показатель. Кстати, с таким парламентом, и когда еще людей мало, трудно договариваться друг с другом. А вот в этом-то, извини меня, выясняется все-таки парламент место для дискуссии. Выясняется. Понимаешь? Для дискуссии, для споров, для нахождения консенсуса, для решения. В этом плане задача как раз в этом состоит, чтобы максимально учесть мнение большинства, меньшинства. Это не так просто. Даже в такой прекрасной, но маленькой стране, как Исландия. Несколько фактов про Катрин Якобсдоттир. Во-первых, она сейчас является, по-моему, самым молодым лидером страны среди женщин. И у нее же был опыт уже работы в правительстве. Она занимала должность министра образования, науки и культуры 4 года. Да. Ну, было это довольно давно, почти 10 лет назад она была назначена. Но у нее вот эти устремления сохраняются. Что интересно, вот она сейчас говорит. Помните, вы же со мной любите играть в различные вот эти вот загадывания загадок. Ну, ты никогда не отгадываешь их. Да, я хотел с вами поиграть, но решил сжалиться, и поэтому просто вам в виде такой информационной сносочки сейчас скажу. Узнал, что, оказывается, у Исландии военные расходы – это вот что-то 0,1 вообще бюджета. Минимум. При этом Исландия была одним из основателей НАТО. Они члены НАТО, полноправные члены НАТО, хотя не входят в Евросоюз. Но в НАТО они вообще с самого начала. А есть шпанбаза. 75 лет у нас дипломатические отношения с Исландией. Собственно говоря, с сентября 43-го года, еще во время войны, когда вот как раз были эти знаменитые конвои британские, которые шли через Исландию. И у нас вот в сентябре и в октябре будут отмечаться, между прочим, вот эти 75-летие отношений. Кстати сказать, Исландия входит, и мы тоже, в Арктический совет. Да. А это отдельная история, это вот страны, северные страны, там масса вопросов, которые надо вместе решать, вместе обсуждать. А что касается того, что она молодая и при этом одна из немногих женщин глав правительств, то я тебе могу сказать, что на самом-то деле все больше и больше женщин приходит ко власти в разных странах. Но смотри, я специально вот в данном случае не по памяти, чтобы не ошибиться, даже выписал, да? Вот в Европе главы государств, ну, конечно, Елизавета II, глава государства, и там же премьер Тереза Мэй. Маргарет II, прекрасная королева Дании, с которой я имел честь трижды беседовать, фантастическая женщина, родственница ближайшего российских последних императоров, ну, Ангела Меркель. Далее Грибоускайте. Совершенно верно, литовская президент. Хорватия. Президент Мальты, Колера Прека. Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии. Ты правильно назвал Калинду Грабар-Китарович, президента Хорватии. Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, между прочим, который больше не узнал. Тоже мы делали, да, передачу. Да. Анна Брунбабич, президент Сербии. Премьер-министр, прошу прощения, вот с 17-го года. Угу. Премьер-министр при президенте Вучиче. Вот наша Катерина Рекомсдоттер. Кстати, чтобы не забыть, в Румынии Виорика Денчеле, премьер-министр Румынии, вот... Слушай, не, получается, не так уж мало. Да. И в Азии, пожалуйста, сейчас президент Непала, женщина. Президент Бангладеш, шейх Хасина Васет, который с ней имел честь встречаться. В Сингапуре президент впервые стала женщина. Там премьер-министр сын Ли Куан Ю, многолетний, а президент женщина Халима Ягоб. Ну, кстати, на Востоке это еще более такая примечательная история, потому что там, в принципе, женщины-то не очень готовы пускать на эти должности. Генерал-губернатор на Багамах, генерал-губернатор в Гренаде, генерал-губернатор, кстати, Канады женщина, на Барбадосе, и премьер-министр, и генерал-губернатор. Так что ты напрасно обижаешь наших женщин. Хотя 8 марта давно прошло, но тем не менее женщины по-прежнему, так сказать, все чаще и чаще появляются в президентских и премьерских офисах разных стран, и тем более в Европе. Если вернуться к НАТО, между прочим, вот эти вот лево-зеленые во главе с Катриной Якобсдоттер, они выступают за то, чтобы выйти из военного альянса. Они хотят. И я не знаю, будет ли это референдум какой-то или каким-то другим способом будут решать эту проблему. То есть вы выходите из НАТО, и у вас, получается, армии-то нету своей. Не думаю, с другой стороны, кто захочет нападать на Исландию? Какой я не интерес? Думаю, что они выйдут из НАТО. Это, так сказать, маловероятно, но, тем не менее, понимаешь, надо, в России мы об этом не очень много пишем, но надо иметь ведь в виду, что хотя НАТО является, в общем-то, военным блоком, но там еще достаточно большая, так называемая, гражданская составляющая. И там достаточно большие бюджеты гражданской составляющей. И в этом смысле слова НАТО помогает Исландии в реализации целого ряда, так сказать, я бы сказал, гражданских проектов. Поэтому я думаю, что вот что касается участия в НАТО, то здесь даже если зеленые будут выступать против, они не найдут, так сказать, их идея выхода не найдет большинства. Очень интересно. Репортеры, которые общались с Якобс Доттером после ее назначения, решили проверить, насколько она является действительно приверженцем всяких вот этих вот зеленых экологических идей. Спросили, а вот вы же теперь премьер-министр, вы по-прежнему на велосипеде катаетесь? Она говорит, ну вы знаете, я как бы да, я катаюсь на велосипеде, но у нас зимой иногда бывает холодно, поэтому мне приходится велосипед откладывать. У них поэтому... зимой нестерпимо холодно. Поэтому ей приходится зимой... все-таки пересаживаться в друг мой Нарышкин, автомобиль. Вот я советовал нашим уважаемым радиослушателям ездить в Исландию. Вы отзываетесь. Наоборот. Я его, к счастью, подтверждаю, но с одной важнейшей оговоркой. Пожалуйста, только летом. Потому что там не столько низкие температуры, а них там, простите, не бывает, но там невероятно пронизывающие холодные ветра. Просто сносящие с ног. И жутко холодные эти ветра, которые идут с севера. Поэтому, хотя может температура быть ну, вполне приемлемой, даже не минусовой, но если эти ветра дуют, а дуют они такое впечатление. Я вот, как известно, из города Баку, Баку слово означает город ветров. Я всегда очень гордился, что вот я вот из города ветров. В Баку всегда бывают достаточно сильные ветры, особенно там в марте, феврале, но бакинские ветра это вообще, так сказать, милые дуновения, если сравнивать с этими жуткими исландскими пронизывающими ветрами. А вот в июле, в августе замечательно. Самое то. Замечательно. Но билеты дорогие. Ты знаешь, по-моему, сейчас летает раз в неделю какая-то авиакомпания, не Аэрофлот, летает. Не Победа. Вот, да. А ну, там летать надо. Хотя с пересадками в очень многих местах. Почти из всей Европы пытаются пересадки. Не такие недорогие, потому что если лететь эконом-классом и с пересадкой, то это точно не смертельно. Дешевле, чем во Владивосток. А у них же, по-моему, собственные перевозчики есть авиа. Ryanair. Есть, это их, есть, да? Да, есть. Iceland Air. А, Райнер, значит, перепутал, да. Да. Слушайте, еще вот интересно, например, пишет про Якобс Доттер, про ее взгляды. Она феминистка. И вот она тоже в одном из своих первых интервью на новой должности рассказывает, как вот исландцы стремятся к какому-то гендерному равенству. Оказывается, в Исландии проблемы с этим есть. И вот она, например, жалуется, что в последнее время в парламенте меньше женщин, чем в предвыборные предыдущие. Хочешь, вот передо мной как раз специально вот текст интервью ее. Она вот вам, да? Да, она специально сказала, что я хотел бы коснуться проблемы гендерного равенства. Это очень важный элемент исландской внешней политики. Как она... Внешний? Внешний, да. Потому что Исландия принимала участие в подготовке резолюции, посвященной проблемам гендерного равенства для безопасности и мира для ООН. И НАТО также приняло эту резолюцию. И, понимаешь, она сторонник того, что говорит о так называемом гендерном равенстве в глобальном масштабе. И Исландия, и Катрин Якобс Доттер это озвучивает, в ее лице в этом плане видит очень активного и сильного пропагандиста и подвижника этого вопроса. Пытались у журналиста, у Якобс Доттер понять, узнать ее отношение к различным мировым лидерам. Я не нашел никаких заявлений по поводу России, ну, кроме вот этих вот угроз бойкота чемпионата мира. Но известно, что она не любит очень Трампа. Ее называют антитрампом. И она не любит Трампа, в том числе из-за того, что он вышел из этих вот, из климатических соглашений. Да, конечно. И потом в Европе среди, так сказать, основной политический спектр недолюбливает, прямо скажем, американского президента. Видимо, у них для этого есть свои основания. Вот. Вот смотрите, опять же, про вот это, про гендерное... Она, кстати, сказать по поводу, так сказать, так называемых санкций, она, так сказать, с сожалением сказала, вот откровенно, что мы, говорит, вынуждены были подчиниться, так сказать, европейской солидарности, но мы заявляем, что надо искать решение спорных вопросов и конфликтов политическими, дипломатическими средствами, и я надеюсь, что это все будет учитываться в наших отношениях будущих между Исландией и Россией. А у нас какие вообще отношения? Ну как, у нас вообще... Вот я вот не зря сказал про очень активную работу нашего посольства, потому что они вот достаточно хорошо развиваются. У нас есть и торговые связи, и разные проекты, так сказать, совместные. Культурные какие-то обмены, что-нибудь такое. Ну, обменов культурные, так, не так, но всякие, понимаешь, все-таки, конечно, туда... Они как основное государство, понимаешь, и туда надо еще добраться. Но вот я знаю, в октябре там будет, так сказать, в связи с заседанием Северного Совета... Там вот такой будет большой десант россиян, общественных деятелей, политиков, губернаторы какие-то туда собираются. Вот. Так что в этом плане, конечно, конечно, Исландия находится, так, как принято говорить, немножко на отшибе. Политическом отшибе. Да? И туда надо, если уж ехать... То нет, и причем это... В нее не заедешь по дороге, знаешь. Можно ты полетел, там, условно говоря, в Бельгию, по дороге заехал в Голландию. Это не про Исландию. Нет, я причем думаю, если исландцы нас слушают, они не должны ошибаться. Обижаться. Все исландские болельщики, которые да. сейчас... А Якоб Зотер даже дважды потом переслушает. Да. И на флешке запишет передачу. Кстати, ты опять-таки зря иронизируешь. Я сообщил нашим коллегам, дипломатам Рейкьявик, что вот будет такая программа. Они точно послушают, но и, наверное, Якоб Зотер переведут. Вы просто хотите, чтобы вас в десятый раз туда пригласили. Нет, я просто думаю, что не стоит обижаться на политический отшиб, потому что это хорошо. А кто ошибается? Нет, обижать. Нет, ну... Исландцы, да, что вот они как будто выключены из этой мировой повестки. Нет, так это же хорошо, это хорошо. Счастливая у них беззаботная жизнь. Ощущение это не всегда негативное ощущение. Будет, так сказать, это такое повышенное ощущение суверенитета, повышенное ощущение независимости. Они такие очень самодостаточные, очень обособленные и очень про себя достаточно неплохо думающие. А уж, понимаешь, вот, ну, опять-таки, вот давай вернемся к футболу. Все-таки вот мы с тобой разговариваем, а что называется, прямо за стенками, воскресенье вечером. За стенками Венедиктов у нас. Да, и он футбол сейчас канает там мячиком под столом. Так вот, я... Это самое воскресенье, дернуло нелегкое оказаться в центре Москвы. Я думал, что меня просто угробят мексиканцы. Это как раз было после того, как... А я вас видел в Сомбреро, да, вы в толпе. В Сомбреро. Выплясывали, да, с маракасами. Да. Но это, слушай, во-первых, все мне пытаются тащить что-то с ними выпить. Что-то... А это, знаешь, если... ты не представляешь, что творилось. Ты не был в Москве вечером? Очень советую. Был. Там несколько... тысяч мексиканцев, которые практически оккупировали центр Москвы и праздновали. Ну, правда, надо сказать, им было, что праздновали. Ну, будем объективны. Значит, выиграть в Германии в первом матче, это, знаешь, не каждому дано. Что, во-первых, они были все тотально пьяные. Просто я никогда не думал, что мексиканцы столько пьют. Но безобидные. Не, они добрые. Не агрессивные. Наклюкались текилой и будь здоров. Они со своей текилой, как говорится, приехали. С тортилями, с начосами. Да. Супер. Да. А, под занавес новость интересную нашел. Причем, знаете, это агентство «Спутник», да, наше, пишет очень исландская новость. Связанная тоже так косвенно с премьер-министром. От 19 апреля этого года похититель компьютеров для майнинга биткоинов, не спрашивайте, что такое, я допускаю, что вы не знаете. Нет, просто примите это как данное. Я точно не знаю ни одной из произнесительных слов. Похититель компьютеров. Из этой фразы столько знаю слов «похитители». Сбежал из тюрьмы через окно и улетел из страны тем же рейсом, что и премьер-министр. Значит, есть в Исландии знаменитый преступник, который находился, отбывал срок в тюрьме. Зовут этого человека Синдри Тор Стефансон. И он подозревался в деле о краже 600 компьютеров. Так называемое большое биткоиновое ограбление. Ой, налышки. Стефансон был одним из тех. Послушайте, мексиканцам расскажете потом. Или исландцам. Или исландцам, кстати, после матча с Нигерией. Был одним из 22 человек, арестованных в феврале этого года за кражу установок для майнинга биткоинов. И стоило все это 2 миллиона долларов. Если хотя бы одну передачу, ты не расскажешь, или про детские традиционные ориентации, или про каких-то жуликов, ты считаешь, что... Вот говори про хорошую женщину. А я вам сейчас расскажу. Сразу нашел про каких-то... Один-единственный жулик на всю Исландию, и ты про него сразу хочешь полпередачи сделать. Похищенное оборудование до сих пор не найдено, и, что интересно, его перевели в расположенную рядом с аэропортом тюрьму с пониженным уровнем безопасности, в которой не было заборов, зато были телефоны и доступ в интернет. Тюрьма, внимание, исландская тюрьма. Он сбежал из нее через окно. Билет на самолет, подождите. Билет на самолет был куплен на имя подставного лица, а показывать паспорт в аэропорту Стефансону не понадобилось. Так он летел в страну Шенгенской зоны, причем летел тем же рейсом, что и премьер-министр. С нескрываемой завистью к этому... Я почему рассказал? Я переживаю за премьера. Проживал в исландской тюрьме. Гораздо больших и лучших коммунальных условиях, чем Нарышкин проживает сейчас. Это правда. Поэтому вот зачем свою зависть к этому исландскому воришке? Ты вот так откровенно украл у передачи целых сколько-то энное количество минут. Вот зачем, понимаешь? Нет, слушайте, я завидую. Наоборот, у человека все сложилось. Он на 2 миллиона, на 2 миллиона компьютеров украл. В тюрьме комфортно посидел. Лучше, чем московские даже квартиры иные. И еще с красоткой, возможно, в одном ряду в самолете летел. Супер, жизнь удалась. Вот если минут 5 назад кто-то включился бы случайно в наш с тобой эфир, и он никогда не понял, что лишь мы этот эфир посвятили сегодня не этим жуликам и криминальным авторитетам, а замечательной женщине, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттер. И вот у нас передача пройдет к концу, чтобы как-то сгладить твои столь бестактные выпады. Я предлагаю вам по текиле. И под звук исландского гимна. Замечательно. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, я Алексей Нарышкин. С вами прощаемся. Действительно, гимн Исландии в честь замечательных исландских футболистов. И, возможно, победы над Нигерией. Может быть.